Часть пятая. С точки зрения Пола. Когда я закончил свою работу и вернулся домой, я увидел своего сына, напавшего на своего друга, юную девочку. Я чуть было не задумываясь, не бросился с руганью, но предпочел перестраховаться. Возможно, у этого поступка тоже были какие-то скрытые причины. Прошлая неудача не должна повториться. В любом случае, я передал рыдающую девочку в руки жены и служанки и стал с помощью горячей воды и ткани обтирать тело сына. «Зачем ты сделал это?» «Мои извинения». Год назад, когда я пытался преподать ему урок, он выглядел как человек, который никогда не будет извиняться, но он с готовностью сделал это сейчас. Так его позиция выглядит довольно специфичной, все равно что овощи маринованные и засоленные. «Я хочу знать причину». «Мы промокли, я думал, что необходимо снять всю одежду». «Но она этого не хотела». «Да». «Я говорил ранее, что ты должен быть нежен с девушками, правильно?» Рудеус не пытался оправдываться. «Что я сам делал, когда был примерно в таком возрасте?» «Думаю, там были слова вроде «но» и «я просто». «Я был ребенком, который всегда искал оправдания. Мой сын действительно великолепен». «Ну, ребенок вроде тебя может проявлять к такому интерес, но заставлять кого-то неправильно». «Да, извините, такого не повторится». Я почувствовал укол вины перед своим сыном, который выглядел по-настоящему шокированным. «Увлечение женщинами, безусловно, у нас в крови». Я был настолько полон сил и энергии, что, увидев симпатичную девушку, я немедленно пробовал за ней ухлестнуть. Хотя я и успокаивался сейчас, я не знал, что такое сдержанность в прошлом. Это, наверное, наследственное. Совершенно логично, что мой сын обычно такой сдержанный, вероятно, сильно мучится, пытаясь преодолеть свои инстинкты. Почему я не замечал этого раньше? Нет, сейчас не время сочувствовать ему. Мне необходимо наставить его на правильный путь, используя весь свой опыт. Ты должен извиниться не передо мной. Тебе необходимо извиниться перед Сильф, понятно? Сильф, простит ли она меня? Мой сын впал в настоящее отчаяние, произнеся это. Если подумать, мой сын очень привязался к этому ребенку. То происшествие год назад тоже началось только, чтобы защитить ее. В конце он даже вынес удар отца. С тех пор он играл с ней каждый день и защищал от других детей. Он никогда не пренебрегал изучением техник меча и магии, но всегда находил для нее время. И когда они сблизились, он даже отдал ей свой драгоценный жезл и магическую книгу в качестве подарков. Я могу понять, почему он чувствует себя таким подавленным, когда рассматривать возможное, что этот ребенок его возненавидит. Я такой же. Я всегда чувствую подавленность, если меня ненавидят. Но не переживай, сынок. Основываясь на моем опыте, есть большой шанс все повернуть наоборот. Не волнуйся, все хорошо. Ты никогда не делал ей ничего плохого до сих пор. Если ты извинишься искренне, она обязательно простит тебя. Лицо моего сына немного просветлело. Мой сын такой умный. Даже если он совершил эту ошибку, я уверен, он непременно спасет эти отношения. Кроме того, он может даже использовать эту оплошность, чтобы завоевать ее сердце. От любви до ненависти один шаг. Когда мой сын закончил мытье, его первыми словами, сказанными Сильф, были: «Мне жаль, Сильф. Из-за твоих коротких волос я всегда думал, что ты была мальчиком». Я думал, мой сын просто идеален, но он удивительно тупой в некоторых вещах. Это первый раз, когда я так подумал. Конец пятой части.